Христос посреди нас. Слышали такое приветствие хоть раз? Так православные приветствуют друг друга. Хорошее приветствие напоминает нам о том, что в любом нашем общении Христос посреди нас. Давайте откроем Откровение, 3 главу, 20 стих. Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Христос говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Далее будем читать от Матфея, 11 глава, с 20 по 24 стих. От Матфея, 11 глава, с 20 по 24 стих. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону, отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что на земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Давайте вспомним краткую биографию Иисуса Христа. Христос родился в Вифлееме, провел детство в Назарете, жил и занимался служением в Капернауме. А где его распяли? В Иерусалиме. Когда его родители после переписи возвращались обратно, они не возвратились в Вифлеем, они возвратились в Назарет и остались там жить. Христос был воспитан и вырос в доме плотника, в доме своего отца. Далее у него было крещение, далее он был введен Духом Святым в пустыню. И когда он возвратился с пустыни, он пришел в синагогу в день субботний. Об этом написано в Евангелии от Луки, 4 глава, 16 стиха. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стиха. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, Иуда служителю сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И когда он, севший, начал объяснять им прочитанное, он иудеям открыл тайну веков. Он сказал, что тот Мессия, о ком здесь говорится, это я. И люди, окружавшие его, они его отлично знали, они с ним выросли. Они были с одного города, они ходили в одну и ту же синагогу. Они друг друга видели, они его видели почти каждый день. И начали смеяться над ним, потому что как такое могло быть? И в сторону его они сказали одну смешную восточную поговорку. Она звучит так: Врач, исцели самого себя. Может быть, это не было сказано вслух, но Христос, Он видел сердца их, Он слышал мысли их, и об этом Он также говорит в 23 стихе. Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя». Другими словами, они ему хотели сказать: «Ты же сын плотника, как ты можешь быть Мессией?» Но Христос далее начал приводить им два примера, укоряя их в неверии. Первый пример он привел, если читать далее, о вдове идолопоклоннице, которая жила вне Иерусалима, вне Иудеи, жила в сирийских просторах, что в те дни, когда Илия был послан к вдове, вдов очень много было в Иерусалиме, но Бог послал Илию не к иерусалимским вдовам, а к языческой вдове, потому что он узрел в ней веру. Второй пример Христос привел о прокаженном и Елисее, что в одни Елисея было очень много прокаженных в Иерусалиме, и в Иудее очень было много прокаженных, но получил исцеление только один прокаженный, который пришел вне Иерусалима, также из среды идолопоклонников, но который поверил. Этими словами Христос как бы поставил веру язычников выше веры иудей, которые сидели и слушали его. Это их разозлило, они начали какое-то волнение в синагоге создали, взяли Христа, вывели его из синагоги и вывели его из города, чтобы побить его камнями. Другими словами, они сказали Христу: «Выйди, ты нам не нужен». Один брат, проповедуя, привел интересный пример. Однажды на Кавказе была палаточная евангелизация. Поставили большие палатки верующие люди, христиане, и каждый вечер в течение недели проводили евангелизацию. Там было слышно Слово Божье, там звучали гимны, там были молитвы. И в один вечер среди остальных людей пришла девушка с молодым человеком, ее звали Мария. Она не была верующей, она не знала Слова Божия, но в тот вечер особенно действовала благодать Божья в этом служении. И много людей вышло на покаяние, много было пролито слез людских, много было спасенных душ. И Мария, стоя, смотря на все это, слушая, в сердце очень сильно хотела быть вместе с теми людьми, которые выходили. Но она видела своего строгого отца, фермера, который тоже пришел. И отец, видя слезы Марии на глазах и ее нерешительность выйти, он своему другу сказал, что «я никогда не позволю своей дочке стать христианкой». И когда все служение закончилось, они шли домой вместе с отцом. Отец ей то же самое сказал: «Мария, я никогда не позволю тебе стать христианкой». Мария, придя домой, легла спать и не могла долго заснуть. Была сильная борьба в ее сердце, потому что от слов, услышанных при евангелизации, у нее появился какой-то груз на сердце, который она хотела снять. Но строгое лицо отца и строгие слова отца не давали ей это сделать. И прошло некоторое время, и она уже начала засыпать, и она все-таки решилась и сказала: «Бог, ты мне не нужен, оставь меня». И она заснула. На следующий день была тоже евангелизация палаточная. Она с молодым человеком снова пошла туда. Но в этот вечер действовала тоже благодать Божья. И люди тоже выходили, и каялись, и плакали, и радость получали от новой жизни. Но в этот вечер Мария уже смеялась, уже не плакала и о чем-то шутила с молодым человеком. Если смотреть далее историю, о жизни Христа, о Его служении, после того момента, как Его Назарет вывел за город и сказал: «Ты нам не нужен», больше никогда, ни при каких условиях Христос не возвращался в Назарет. Не было больше такого дня. Никогда. То же самое и произошло с Марией. История говорит о том, что она трагически погибла. Мы не знаем, и никто не знает, обратно покаялась ли она, или пришла ли к этому покаянию, до которого она не дошла. Никто не знает. Но, сказав Богу: «Бог, ты мне не нужен, оставь меня», она осталась без него. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Христос эти слова говорит и сейчас. Мы, может быть, часто слышим их на собрании, но я надеюсь, что все мы понимаем, что эти слова обращены были к церкви. И хочу вопрос задать вам сегодня, на который вы сами себе ответите. Где та грань, когда Христос остается за дверью? Где та грань, когда Христос остается за дверью? Вот на примере Назарета мы видим, что мы можем оставить Христа за дверью, попросив Его выйти, сказав другими словами: «Ты мне не нужен, оставь меня». Он будет за дверью, но он будет стоять и стучать, как это было с Лаодикийской церковью. Далее, если читать, то в Матфея, в 4 главе, в 13 стихе, Матфея, 4 глава, 13 стих, написано, первая часть стиха: «И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском». Христос не сам вышел из Назарета. Его выгнали оттуда, и Он его оставил. «И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском». Далее, если читать и изучать жизнь Христа, вся деятельность, в основном вся деятельность Христа была в Капернауме. Там были исцеления, народ ходил с ним, народ его принимал, его не изгонял народ. Ходил с ним народ, ища чудес, видя много всяких вещей, которые Христос делал, слыша проповедь. Христос в Капернауме говорил, что исполнилось время и приблизилось Царствие Небесное. И народ, сидящий во тьме, видел свет. И они не были против того, что Христос говорил, и не были против того, что Он исцелял. И далее происходит то, что Христос шел по улице с учениками, и однажды пришел такой момент, что Он вышел из Капернаума в близлежащее селение Сирии. И женщина, жившая в Сирии, также идолопоклонница, но, услышав, что есть человек, который может помочь, она в это поверила и пришла к нему навстречу. И когда эта толпа двигалась, эта женщина не могла подойти ко Христу и попросить о том, о чем хотела попросить, она начала кричать. Евангелие от Марка, 7 глава, с 25 стиха по 29 стих. Евангелие от Марка, 7 глава, с 25 стиха по 29 стих. «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: „Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она же сказала ему в ответ: „Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей“. И сказал ей: „За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери“». О чем это? О чем был диалог Христа с этой женщиной? Женщина, которая не была избранным народом, женщина, которая, в принципе, не знала иудейскую веру. Тут написано, что она была язычницей, но она поверила тому, что слышала, народ говорил о Христе, что есть человек, который может помочь, есть человек, который называет себя Сыном Божьим. Она, придя, начала кричать. Я начал рисовать картину эту в голове у себя, и вчера жене тоже начал пересказывать конспект свой. Рассказываю, а Вера кричит, кричит, кричит, кричит. Я не могу рассказывать. Я говорю: Вера, ну, хватит, может быть, кричать. Она кричит, кричит, кричит, кричит, требует своего. Я остановился, перестал рассказывать, и мы уделили время Вере. И вот такая аналогия в голове у меня родилась, что то же самое происходило в те дни, когда ученики, Христос и те люди, которые окружили Христа, они шли по улице, о чем-то беседовали. И та женщина преследовала и просила его постоянно. И ученики, наверное, остановились и сказали: Христос, ну ты же можешь словом, одним словом помочь ей. Помоги. Но Христос перед тем, как ей помочь, при всей толпе, при учениках своих, при всех тех, кто уже не один день следовал со Христом, видя его все чудеса, может быть, даже и просто следовали, чтобы поесть, посмотреть на зрелищ, он приводит такую интересную аналогию, говоря, вслух это было: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». О чем здесь была речь? Здесь речь была о том, что я сначала им помогу, а потом тебе. Но она сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И тогда он сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». Она не просила у него куска хлеба, она не просила у него буханки, просила крошку, одну крошку, которую он ей дал. Это было все сказано в укор тем, кто рядом стоял с ним, всем тем, кто ходил с ним и не хотел есть этот хлеб, а игрался с ним. Они ходили, и не факт, что после того, как они и проводили из этого города Христа, кто-то хоть покаялся. Об этом не написано. Но эта женщина получила то, что искала. Она просила не кусок хлеба, а всего лишь крошку. И Христос этим сказал, что дети начали играть с хлебом. Он укорил своих учеников и тех, кто ходил с ним. Всех тех, кто был призван Богом, всех тех, кому Бог послал Христа. Откровение, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Где та грань, когда Христос остается за дверью? На примере Назарета мы можем увидеть, что эта грань находится в наших словах. Мы можем своими словами отречься от Бога. Сказать: «Бог, ты мне не нужен. Бог не сейчас. Здесь, сейчас ты мне не нужен». И Бог выйдет. Христос выйдет за дверь. На примере Капернаума. Где та грань, когда Христос остается за дверью? Своими поступками, своими делами, когда им не было дела до Христа, а было дело до Его чудес. И Назарет, и Капернаум был обвинен в том, что если бы все то, что я вам показал, показал бы в тех языческих городах, они бы в пепле покаялись и в прахе. Об этом мы прочитали от Матфея, 11 глава, 23 стих. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Надо нам задуматься над этим. Задуматься над своими словами, когда мы что-то в суе говорим, когда мы говорим то, что нам нельзя говорить, и Христос остается за дверью, надо нам задуматься о своей жизни, о своих делах, о мыслях своих, об одежде своей, о всем том, что нас окружает, чтобы Христос не остался за дверью. Пусть Господь нас благословит помнить эти примеры о вдове, о прокаженном, о женщине, у которой была дочь бесноватая, что всякий приходящий ко Христу не будет отвергнут. Христос всем уделит внимание. И хотел бы также напомнить, что первая любовь, которая является для нас жизнью, она хранится покаянием. Если мы что-то потеряли, если мы уже, в принципе, не имеем какого-то общения со Христом, и мы понимаем, что Христос уже за дверью, то мы можем всегда прийти к Нему в молитве. Пусть нас Господь благословит в этом. Давайте помолимся. Аминь.